Глава 17. Не случилось. Полагая, что времени у нее достаточно, Марфа с делами закрутилась, а намерение поведать Морозу о своих рассуждениях отошло на второй план. Да и, положа руку на сердце, нужны ли были вообще Морозу ее мысли? Сам сказал, чтобы она голову себе не забивала чужими делами. И смолодушничала девушка, промолчала. Потому что Мороз-то, чай, не дурак, наверняка обо всем этом ему и самому известно. Только теперь, спустя столько веков, докажешь разве правду? Фактов, по сути, у нее нет, только домыслы, нет доказательств. А значит, и бередить прошлое незачем. Она привычно перебирала бумаги и книги в библиотеке, планируя изучением, чего следующего займется. Тарелочка решила ее развлечь, включив трансляцию из столичной академии магии. У них там проводилось какое-то важное мероприятие. «Сегодня, 15 числа месяца звонения», — бодро вещал диктор. «В академии отмечается 300-летие...» «Как это звонень? Уже звонень?» — охнула Марфа и недоверчиво уставилась на изображение. Там, на ухоженных аллеях академии, уже в свои права вступила весна. Снега не было и в помине, на газонах и лужайках зеленела трава. Кое-где распустились первые цветы, а набухшие почки на деревьях лопались, разворачивали розетки молоденьких листочков и еще зеленоватые бусины будущих бутонов. У Марфы глаза на лоб полезли. Она их даже потерла руками, чтобы убедиться, что ей все это не мерещится. «Тарелочка, покажи мою деревню!» От волнения почти взвизгнула девушка. Артефакт подчинился, и она увидела родные дома, обнесенные крепким частоколом. Везде снег, сугробы чуть ли не по грудь, а то и больше крыш высятся. Чистили мужики дорожки-тропинки, вот и накидали. Дым из труб поднимался столбами в небо, говоря о крепком морозе. Скирды выскребли уже до самой земли, скотина в хлевах стонет жалобно, о свежей травке давно мечтает. Да где там ее найти под такими-то заносами? «Покажи, пожалуйста, болото», — мрачнее с каждой секундой процедила Марфа. Скованы топи толстой коркой ледяной, глубоким снегом сверху засыпаны. Бродит оголодавшее зверье по ним, бока ввалились, шерсть клочьями повылезла, острые хребты из спин торчат. «Вот, значит, какова сила мороза!» — задумчиво пробормотала Марфа. «Весне дорогу перегородить может». Собрала тетради в стопку решительно, поднялась из-за стола, да на поиски хозяина направилась. Вовремя его перехватить ей удалось. Чародей опять куда-то по делам собирался. «Погодите, Мороз Иванович!» — окликнула. «Звонень уже!» Тот нахмурился, будто не понимая, чего она от него хочет. «Я знаю. И что?» Закусила Марфа губу, вспомнив про то, как договор их был заключен, что служить ей ему, пока болото замерзшее. А еще тот момент, как чародей хмыкнул. «Это мы еще посмотрим», когда она сказала, мол, не бывает летом снега. Поклонилась девушка в пояс хозяину и взмолилась. «Отпустите домой! Я у вас здесь уже больше полугода живу!» Помрачнел Мороз. Заходили желваки на лице рассерженном. Вздохнул шумно, словно гаркнуть на нее собирался. «Вы поймите, нельзя, чтобы все время была зима!» Вся робость с нее сошла от отчаяния. «Голодают животные, скоро и люди голодать начнут, да и я соскучилась по отцу и матери». Выдохнул чародей, сник. Даже плечи богатырские опустились. Цыкнул в сторону расстроенно, но совладал с собой, заговорил с нарочитой бодростью. «Я все гадал, чем обидел тебя, Или, может, ты моего проклятия испугалась? А выходит, вот оно что. Ты просто по дому соскучилась. Видно, есть там тот, кто тебе больше по сердцу». Улыбнулся через силу, страдания, потаенные в себе перебарывая. «Что ж, будь по-твоему. Иди, собирайся, Марфушенька. Отпущу домой и награжу за хорошую работу». Девушка помедлила. Видела она, что тяжко на сердце у Мороза от того, что она его покидает. Да только... и ей самой не легче. «Ну, чего застыла?» — хмыкнул он сделанным весельем. «Иди скорей, пока я не передумал». Поняла она, что не шутит Мороз, кинулась в свою комнату, заметалась, что брать. А потом хохотнула над собой. Из ее вещей только то, что в шкафу в неразобранной сумке лежало. Переоделась Марфа в свою елизарскую форму. Подивилась в зеркале, насколько та выглядела убогой. Штаны эти, куртка, все ладка на ладке. Экая она, оказывается, стала привереда. Сняла с шеи кулон-снежинку, сжала в ладони. Пристегнула к поясу меч, перекинула через плечо котомку с пожитками. Сходила в библиотеку, попрощалась с тарелочкой, забрала исписанные тетради. Вышла на крыльцо, за ней Хрюшки хвостиком. А на улице ее Мороз уже дожидается. Стоял меж двух больших сундуков, улыбался. «Вот, Марфуша, гляди!» Стукнул посохом о землю, открылся один сундук, а в нем каменья драгоценные. «Серебряное копытце, помнишь ли? Вороны собрали все, до последнего камушка, что он тогда на той поляне выбил. С этими камнями ты сможешь создать любой артефакт, и он будет работать лучше зелья». Повернулся в другую сторону, дважды ударил посохом и открылся второй сундук. А в нем нарядов, шубы и платья, все парча да меха, узорами и самоцветами украшенные. В другой раз сердце у нее обязательно дрогнуло бы, но не в этот. Стоял Мороз, улыбался, а у нее сердце криком исходило и кровью обливалось. Слезы непрошенные на глаза так и наворачивались. Даже губу закусить пришлось, чтобы не выдать чувств своих Морозу Ивановичу. «Что не наденешь, — говорил Мороз, — будешь самая красивая. Выбирай, Марфушенька, плату по душе». А она молчала, вздохнуть опасалась, чтобы ненароком не разреветься белугой. Потому что стоял Мороз ровно меж двух этих сундуков, и хотелось ей указать не на них, а на него со словами «Выбираю тебя! Будь моим! Не отпускай меня! Скажи, что не безразлична я тебе, светоч мой, лада мой! Как же без тебя теперь жить-то мне?» Прикрыла глаза, судорожно выдохнула. Жаль, что сказки только у других случаются. Взяла себя в руки и улыбнулась Морозу вымученно. Помотала головой, от подарков отказываясь. «Ничего мне этого не нужно, Мороз Иванович. Спасибо вам за щедрость и ласку. Камни мне ни к чему. Заклинания в них вкладывать я не обучена. А наряды? Посудите сами, куда мне их? Нарядиться королевой да на болото тварей бить?» Махнула рукой. «Только веселить ратников». Растерялся чародей, перевел глаза с одного сундука на другой. Подумал. Хлопнул в ладоши, и исчезли они, будто их и не было. «Проси, чего хочешь», — возвестил ей. «А ей от него ничего не надобно. Пусть только сказал бы ей, что она ему не безразлична, что есть в его сердце крохотный уголок и для нее. Или, как прежде, сказал бы ей, «Марфушенька, какая же ты красивая!» Вздохнула, и в который раз приструнила чувства в груди бурю устроивших. Не Люба, не впервой, как-нибудь перемелется. «Ничего мне не нужно», — взгляд упал на жмущихся к ногам свинок. «А хотя, позвольте мне их с собой забрать». Мороз посмотрел на поросят и пожал плечами. «Как могу я тебе запрещать или не отдать их? Они твои, тебе стариком Клаусом дареные. Может, что-то еще? Подумай, не торопись. Чего сердцу твоему хочется?» Ласково прищурился на нее. «Позовите меня служить и следующей зимой. Но вместо этого... Мне бы воронов, Мороз Иванович. Я подарила бы их магам из соседних селений, что тоже болото в узде держит. Так могли бы мы связываться быстрее и в случае чего приходить на помощь друг другу. Да и твари с ними бить все же сподручнее. А так, более ничего мне не надобно». И голову опустила, чтобы чародей не видел, как опять закусила она губу почти до крови, чтобы болью этой перебить другую боль, сердечную. «Не вздумай сейчас кукситься, поплачешь потом». «Что ж», — пробормотал чародей, — «воронов дам. Да только ты опять о других думаешь». Ударил посохом оземь, и появились перед ним саночки. В них уже свинки оказались запряженные, да так потешно, словно тройка лошадей. Но поросятам, судя по всему, такая игра понравилась. Стоят, пятачками водят, весело похрюкивают. А в санках клетка большая, а в ней черных воронов видимо-невидимо. «Столько хватит?» — хмыкнул Мороз Иванович. Опять улыбнулся, а на щеках ямочки расцвели задорные. Век бы на них любовалась Марфушка. В очи его ясные смотреть бы не насмотреться. «Хватит!» — кивнула она. Спустилась с крылечка, молча кулон-снежинку в руку ему вложила. Он вздохнул шумно, а потом ладонь сжал и кулон в карман спрятал. «Прощайте, Мороз Иванович!» — выдохнула. «Пусть скажет, ну что ты придумала, Марфа, свидимся! Пусть укорит или посмеется, не прощай, а до свидания, ну что за дурочка была у меня в помощницах! Пусть хоть взглядом намекнет!» Не сказал. «Прощай, провожать не буду, уж извини. Дела. Отправлю к самой границе, там уж сама доберешься». Не дожидаясь ответа, взмахнул посохом. Взвился вихрь, снежной пеленой все заволакивая. А когда опал, ни мороза, ни терема, лишь рядом знакомая елка-стражница высится. Вот и все. Хрустнуло что-то в груди Марфы, будто сердце пополам разорвалось. Горячие слезы хлынули из глаз. Вот и все. Все. Натянула торопливо ворот выше, застегнула заклепки, чтобы не увидел Мороз ненароком этих слез горьких от любви безответной. Поманила свинок, и пошли они в сторону селения. Пока не покинули границы земель на достаточное расстояние, сдерживалась как могла. А стоило пересечь мосток, затряслись от рыданий плечи, и не в мочь уж было остановиться. Боль хлестала жгучей плетью по душе, разбивая и раскалывая ее вдребезги. Ведь все знала, понимала сама, что нельзя ей в мороза влюбляться. Только разве сердцу прикажешь? И что теперь делать с ним? Как жить теперь Марфе без мороза? Не ведает. Стоило лишь войти в деревню. «Ой, вы бабоньки, гляньте-ка чё, нежели Елизар наш возвратился». «Кто там? Марфка? Вот это да! А мы думали, сгинула девка, что заморозил колдун её насмерть». «Да смотрите, смотрите, это что? Где жених? Где тройка? Где сани?» «Ты не видишь? Ослепла? Вон они! Уж так кони-то кони! Поросята худые-то, мелкие, видать, по работе и зарплата!» «А ты думаешь, просто так ревет? Вот колдун дал, так ее, Марфку!» Хохочет, злорадствует, зубоскалит. Марфа уж и забыла, как несладко ей здесь жилось. У Мороза от этого совершенно отвыкла. Высыпали из хат точно горох из стручков. Бабы с мужиками хохотали, дети им вторили, да снежками швыряли. Добралась до своей избы. Открыла калитку, пропуская свинок во двор, и застыла, когда на крыльцо вышел крепкий мужик, Елизар по виду. Следом женщина и двое ребят. Как на подбор, все маги. «Вы Марфа?» «Где отец мой? Где мать?» В ужасе воскликнула девушка, предчувствуя самое плохое. «Их дочь в столицу забрала. Она у них, оказывается, барыня. Нас на службу направили сюда. Дом стоял бесхозный, когда мы приехали. И глава... вот». Мужчина сделал неопределенный жест рукой, словно говоря, мол, вот так все и получилось. «Мы в летней кухне ваши вещи не трогали», — торопливо добавила женщина. Марфа благодарно кивнула, а мужчина добавил. «Вы у главы уже были? Нет?» Девушка вопросительно на него посмотрела, и тот отчего-то помрачнел, отвел взгляд в сторону и буркнул. «Сходите». «Я передохну и схожу», — заверила его Марфа и стала распрягать свинок. Семья еще немного потопталась на крыльце. Потом мужчина шикнул на домочадцев, чтобы не морозились, и все скрылись в доме. Как-то совсем тоскливо стало на душе, пакостно. Продралась через снег к летней кухне, отворила дверь, запустила поросят внутрь. Те продрогли. Марфа укутала их в старый тулупчик, затопила печь. Осмотрелась. После терема Мороза жилье показалось девушке темным, убогим и крохотным. А ведь раньше считала эту кухню хоромами. Наказала свинкам из тулупчика пятачки не высовывать. Взяла лопату и пошла расчищать тропинку от снега. Слез больше не было. Отупело все внутри от боли, приглушилось. И даже то, что, по сути, нет теперь у нее дома, ее за душу так сильно не трогало. Нет и нет. Чай из старой кухни не погонят собратья по магии. Дочистив, выпустила из клетки воронов, повелела ждать, пока она к главе сходит, а потом уж будет для них работа. Убрала от крыльца саночки. Воздух заметно потеплел, и дорожки расквасились. Потекла с крыш звонкая капель, зачирикали птицы весело. День-два, и вступит весна в свои права. Снял мороз свое чародейство. Глава встретил Марфу на крыльце, не пустив на порог даже. — Что, явилась, паскудина? Помнишь, говорил тебе, что и тебе замена сыщется? Вот сыскалась, уже видела? А потому пошла прочь отсюдова. Нет в моем селении тебе теперь ни дома, ни жалования. Хыркнул носом, плюнул ей под ноги, развернулся и скрылся в хате. Делать нечего. Придется в город идти. Елизару без контракта штраф положен. Но перед тем, как вернуться в свой двор и начать пожитки в дорогу складывать, завернула к командиру ратному. Попрощаться. И свинок на время пристроить, пока Мороз-старший их не заберет. Пусть обижается на нее Клаус, а не может она о них заботиться. Самой бы не пропасть. Вот же ирония. Пожелала, желание выполнили, а рот порвался от куска пирога ухваченного. Правду говорят, по Сеньке должна быть шапка. Командир встретил ее радушно, прицикнул на зубоскалящих молодцев, обнял, потрепал по голове. «Кречет мне другом был, а ты, Марфа, получается, как дочь его приемная. Пакостно мне на душе, что с тобой так получилось, словно память я его предал, не оправдал надежд. Хотя дел-то было приглядеть за тобой, девчонкой». «Полноте, дядька!» — нарочито-бодро ответила девушка, желая утешить вояку старого. «Не нужно печалиться о том, над чем власти твоей нет. Горек Елизара хлеб, да, к счастью, век короток. Кречет тоже не из этих мест был, помнишь? Сказывал, пришлось и ему по миру мыкаться». Хлёсткая затрещина вмиг прилетела от старого. Благо, что бил без силы, а голову капюшон куртки прикрывал. Не то все равно загудело бы пуще колокола. «Ты мне это брось!» — рыкнул командир. «Рано тебе, девка, о смерти думать. Не клич беду, Марфа, не то придет. Зови счастье, чтобы оно к тебе пожаловало. О свинках своих чудных не печалься. Позабочусь как следует и отдам только тому, про кого говаривала». От чувств она обняла его порывисто. «Благодарю!» Уткнулась носом в мужскую грудь, и грубая ладонь легла ей на голову утешающе. «Счастлива будь! Пообещай, что не сгинешь по глупости!» «Я как устроюсь, дядька, сразу пришлю тебе ворона», — заверила Марфа. Командир отстранил ее от себя, усмехнулся. «Вон энто как, значит, ворона. Люди рассудили, что колдун одарил тебя с насмешкою. А выходит, сами мы глупцы, не понимающие, что ценности у нас с тобой разные». «Я не в обиде», — хмыкнула, но смешок получился какой-то нерадостный. «Прощай, дядька. Дадут боги, еще свидимся».